Внимание и усилие. Если вдруг, что маловероятно, по этой книге снимут фильм, то система 2 будет второстепенным персонажем, который считает себя героем. Определяющая черта системы 2 в этой истории — то, что ее действия сопряжены с усилиями, а одна из ее главных характеристик — леность, нежелание тратить силы больше необходимого. Так и получается, что те мысли и действия, которые система 2 считает своими, часто порождаются главным героем нашей истории — системой 1. Тем не менее, существуют жизненно важные задачи, выполнять которые способна лишь система 2, поскольку они требуют усилий и самоконтроля, подавляющих предчувствия и импульсы системы 1.